Алле. Алло, добрый день. Алло, добрый день. Скажите, я могу услышать Татьяну Альбертовну Зайцеву? Кто это? Я спрашиваю. Николай Игоревич Неперин, сервис Е-Капуста. Сервис Е-Капуста. Еще раз, кто? Николай Игоревич. Николай фамилия. Игоревич. Фамилия? Неперин, моя фамилия. Как Неперин или Репеин? Да-да. Неперин. Вы да? Расслышали? Да, вы услышали правильно. А, и что ты хотел от нее, Николай Игоревич? Не пей им. Ну, я с вами на это не общаюсь, но услышать мне необходимо по телефону. Для каких целей? Что? Для каких целей? Как, для чего люди по номеру телефона звонят? Переговорить? Я спрашиваю. Сервис займ Е-Капуста. Для каких целей? О чем разговаривать? Для урегулирования финансового вопроса. Что за финансовый вопрос? Сумма. А вы почему интересуетесь? Сумма. А сумма? Вы? Что, не слышно? Я говорю, а вы почему интересуетесь? Есть корыстная цель. Корыстная цель? Вы хотя бы да. Кем приходите-то, вы поясните. Подожди. Кто ты там должен сидя? Для чего вам эта информация? Ну, подожди, ты звонишь, да? Вы что, собрались в каких-то личных целях использовать? Да, в корыстных. Я вам эту информацию не предоставлю, значит. Тогда иди нахуй! Понял? Да вы что? Да. Да вы что? А? Что еще скажете? Хули тебе надо? Ну, скажи мне. О, блядь, не умеете корректно общаться, да? Я знаешь, что придумал? Да? Слышь, прицепция. Типа хорошего, я тоже придумал. Слышь, хули. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже в этом мире доброта, в этом мире доброта.